Глава 6. «По своей ли воле ты с этим мужчиной?» Я даже не заметил, как старик-наемник оказался рядом с нашим столом. Дарина лишь кивнула, взяла меня за руку и подняла ее, продемонстрировав свой подарок на моем запястье. «Значит, горе?» – продолжал любопытствовать старый наемник. «Горе, отец», – ответил я за Дарину. «Я в городище направляюсь. Если по пути, то можем вместе плыть. Сообща-то, дорога сподручнее. И возьму недорого», – сказал старик и оперся на шест в ожидании. Я оценил еще раз взглядом престарелого наемника и ответил. «Мы не нуждаемся в наемниках». «Да я по привычке спросил», – улыбнулся одними глазами старик. «Скоро немощи во мне будет много». Вот и решил, перед тем, как повстречаюсь с предками, брата младшего проведать. Он в посаде скорняжничает. Так что можем вместе протокой к городищу идти. Еще пара глаз и рук в пути не лишняя. Спустя полчаса мы с Дариной уже плыли вверх по протоке. Старик плыл следом, причем очень бодро работал веслом, держа свою лодку от нашей на дистанции в пару метров. «А чем это смердит?» – вдруг спросил он и повел носом, пытаясь уловить источник вони. Голова тевтонца, несмотря на прохладную, почти зимнюю погоду, действительно стала источать поганый запах. «Может, выбросишь?» – подняла на меня взгляд Дарина. До этого она отрешенно смотрела на воду. Я помотал головой и сделал строгий взгляд. «Мол, тихо, молчи». Дарина в ответ кивнула и, пожав плечами, снова уставилась на воду. До полудня плыли молча. Я уже прилично устал и оглянулся на старика, а тот, глядя куда-то поверх наших голов, размеренно работал веслом и, судя по его виду, немощностью там вообще не пахло. «Пора на привал», – громко сказал я и стал искать удобное место по заросшему камышу и кустарникам берегу. Впереди показался каменный мост. Присмотревшись, я увидел нескольких разъездных дружинников. Они стояли, облокотившись на перила моста, а три лошади, опустив головы к земле, пытались найти среди засохшей и пожелтевшей травы что-нибудь съедобное. Нас заметили, и один из дружинников поднес козырьком руку ко лбу, выпрямился, пытаясь рассмотреть нас, а когда мы приблизились, крикнул: «Кто такие? Куда? Откуда?» «С севера в городище! Оружейник княжеской дружины!» – крикнул я в ответ. «Из торгового каменка, что в землях Желтого озера!» – крикнул старик. «Наемник! К брату плыву! В городище!» «Давайте к берегу!» – жестом повелел дружинник. Это место под мостом давно использовалось теми, кто решил встать на привал по пути в городище. По кромке воды в речное дно было забито несколько бревен, к которым мы привязали лодки, а на самом берегу были выложены несколько каменных кострищ, да колья в землю вкопаны, чтобы навес какой соорудить можно было. «Точно, Никитин оружейник», – подошел к нам парень со смутно знакомой мне внешностью. «Я помню тебя по форту». «Мне тоже знакомо твое лицо», – ответил я, сойдя на берег и подав руку Дарине. «Кто старше из вас?» «Я разъездом командую», – гордо ответил тот. «Воевода приказал встретить и проводить гостей наземных к городищу». «Вот как. Давай-ка отойдем», – предложил я и попросил Дарину. «Собери к обеду что-нибудь». Прихватив увесистый сверток, я кивнул дружиннику на кусты, рядом с которыми стояли лошади. Старик тоже привязал свою лодку и стал копаться в худой торбе. «Вот», – я извлек из свертка пояс, что снял с мертвого дружинника на озере, и протянул парню. «Я нашел его чуть живым в озере. Наверняка кто-то из ваших». «Ха, верно. Пропал у нас один разъезд к северу отсюда». «А это?» – я вытряхнул на землю голову и части доспехов. «Я взял на заимке кузнеца Вараса, которого убили иноземцы». «Ох!» – парень отшатнулся, увидев голову. «Ты что, посланца убил?» «Какого посланца? Эти?» – пнул я голову. «Пришли в наши земли и стали убивать». Я вкратце рассказал дружиннику о найденном человеке в озере, о его последних словах обоя на заимке Вараса. Но чем больше я говорил, тем больше в глазах дружинника возникало подозрительности. И я уже засомневался в правильности своего решения. «А где воевода? В форту?» – спросил я, замотав трофеи обратно в тряпье. «В форту», – ответил дружинник, и, сделав шаг назад, вдруг тихо сказал. «Это же отступничество. Указа ослушаться». «Да ты чего?» Я тоже отступил на несколько шагов и обратным хватом взялся за рукоять меча. «Указ князя не чинить препятствий наземным гостям. Ты нарушил указ». «Едут!» – громко крикнул один из дружинников, остававшихся на мосту, указав рукой на дорогу. «Иноземцы едут!» «Позже договорим», – бросил мне дружинник и, придерживая ножны, потрусил к мосту. «Похоже, не понравились верховоду дружинников слова твои и содеянное тобой». Старик так и сидел на толстом пне, к которому привязал свою лодку. Отщипывал от черствой лепешки, что достал из своей торбы, задумчиво и размеренно жевал. Тот, что верховодил разъездом, подбежал к мосту и, бросив пару фраз одному из дружинников, кивнул в нашу сторону. И тот поспешил к нам, прошел к лодкам и встал около берега. «Привал отменяется. Просто перекусим и плывем дальше. Скоро будет роща, в ней и остановимся». «Бежим?» – догадался старик, спрашивая шепотом. «Да, как-то все неправильно складывается». Покосился я на сурового вида дружинника, комплекции, не уступающего покойному Варасу. Пришлось довольствоваться сухомяткой, то есть полакомиться вяленым мясом с лепешками и запить все соком белого дерева. Тщательно пережевывая пищу, я покосился на то, как верховода сначала немного поговорил с кем-то в закрытом фургоне иноземцев, потом с минуту активно жестикулировал, вероятно, объяснял дорогу. Бросив на дно лодки сверток с трофеями и головой иноземца, я кивнул Дарине. «Забирайся». А сам, присев на корточки, стал отвязывать веревку от деревянного столбика. «Не велено!» – пробасил дружинник и наступил сапожищем на веревку. «Чего это?» «Не велено, говорю, велено сторожить вас и не пускать». Полной неожиданностью было то, что произошло в следующий момент. Старик своим окованным шестом весьма резко тюкнул дружинника по кожаному шлему. «Давай-ка поспешим». Как ни в чем не бывало, старый наемник побросал свои пожитки в лодку, спокойно перебрался в нее и оттолкнулся веслом от берега. Мы с Дариной последовали его примеру. Прижимаясь к высокому сухому камышу, наши лодки проплыли под мостом, и мы сильнее налегли на весла. Я оглянулся на кавалькаду, что почти проехала по мосту. Активно гребли еще минут 15. Протока пару раз вильнула и повернула к большой роще, окруженной топкими местами. Лишь с одной стороны деревья росли у самого берега протоки. «Ловко ты его, отец. Не убил хоть?» – сказал я, когда мы затащили лодки за плотный кустарник в роще. А примятые камыш и траву на берегу вспушили, пытаясь скрыть наши следы. Вроде неплохо вышло. «Живой!» «Пойди, очухался уже», – ответил старик, внимательно осматривая рощу. «Вот тут нам никто не помешает поесть по-людски. Эх, завтра только застав по протоке понаставят». «Да завтра ждать не будем. Поедим, отдохнем и ночью поплывем». «На корягу напороться или каменья острые? Нет, лодку жалко». «Доберемся за ночь до городища. А за лодку не беспокойся. За нами поплывешь, я хорошо эти места знаю». Не стал я посвящать старого наемника в свои приобретенные последствием колдовства способности. «Ну, раз знаешь, тогда ночью лучше, конечно, плыть». Каша получилась наваристой, вкусной, на вяленом мясе и жире, которого в общий котел щедро бросил старый наемник. Ели молча. Дарина все никак не выходила из ступора, скорбя об отце. Я то и дело прислушивался, переставая жевать, и старик, медленно работая широкой деревянной ложкой, смотрел сквозь кусты на протоку и дальше, через луг, через который пролегала дорога до городища. «Как тебя звать, отец?» – прервал я молчание. «А зачем тебе?» – продолжая смотреть сквозь кусты, вопросом на вопрос ответил старик. «Имя свое, что по рождению, я уж и забыл». «Кованым зови», – кивнул старик на свой шест, что лежал рядом с его торбой. «Все так называют». «Понятно. А меня Никитин все называют. А это жена моя, Дарина». Всем своим видом старик показывал, что не расположен ни к знакомству, ни к болтовне у костра, разведенного в выкопанной ямке и обложенного камнем. А я не стал настаивать. Расстелил одеяло и решил подремать перед ночной дорогой, придвинув к Дарине, расположившейся в лодке, арбалет со взведенной тетивой и уложенным в желоб болтом. Стрелять из арбалета она научилась быстро, но все же предпочитала свой лук. Страшное оружие в ее руках, надо сказать. Я пытался поспать до поры, пока не стемнело. Но лишь пытался, урывая по полчаса чуткого сна, меж которыми подскакивал и всматривался сквозь траву и кустарник на луг, прислушивался к звукам, доносящимся из рощи. Старик, прислонившись спиной к лодке, тоже дремал и даже похрапывал. Да и Дарина, хвала богам, наконец сомкнула заплаканные глаза и спит, зажав в ладонях отцовский амулет большой луны. Новолуние огромным серпом над головой, застилаемое облаками, кое-как освещало землю. Казалось, от мерцания звезд света и то больше. Открыв глаза, разбуженный вскриком дикого зверя в глубине рощи, я несколько минут смотрел в небо. Затем наступающая ночная прохлада заставила меня шевелиться. «Просыпайтесь, пора в путь», – негромко сказал я. Дарина проснулась сразу же, а вот старика пришлось растолкать. Уж очень крепко он заснул. «Значит, хорошо места эти знаешь», – с недоверием интересовался Кованый, когда мы спустили лодки на воду и приготовились отплывать. «Знаю», – кивнул я и взялся за весло. «Плывем не спеша. Я смотрю вперед, гребу, а старик сзади, его лодка привязана к нашей. Он все переживает, что мы можем ткнуться в корягу в темноте и попортить лодки. Бубнит что-то себе под нос недовольно. Но тоже, стараясь не плюхать, работает веслом. К окраинам посада мы выплыли уже глубокой ночью. Кое-где у мостков горели костры, в корзинах из железных полос, и мы вполне спокойно причалили к широким мосткам у большого постоялого двора. Лодок кругом хватало. Народ в корчме постоялого двора шумно веселился, а дружинник, что прохаживался вдоль протоки с пикой на плече, даже не обратил на нас внимания. «Вроде туда», – Кованый, закинув торбу на плечо, кивнул в сторону улочки, теряющейся меж хаотично натыканных домишек, лавок торговцев и лачуг бедноты. «Как-то неуверенно», – заметил я, помогая Дарине выбраться из лодки и принимая наши баулы. «Давно, очень давно я здесь не был». Все дальше, удаляясь в переулке, в предрассветных сумерках мы ушли от широкой протоки с множеством мостков. А спустя полчаса, когда небо озарило рассвет, свернули на выложенную камнем широкую улицу, которая заканчивалась ремесленным тупиком. В основном двухэтажные домишки лавочников и прочего мастерового люда. Первые этажи были каменными, вторые – деревянные. Старик некоторое время сомневался, а потом решился и, подойдя к окну одного из домов, постучал шестом по раме маленького окошка на втором этаже –